Глава 9. Стэн ехал по шоссе на северо-запад. Дождь взял передышку, дорога с утра подсохла. Было даже немного странно видеть асфальт без мокрого блеска. Стэн, воспользовавшись моментом, прибавил скорости, на спидометре было за 60 миль в час. Вдоль дороги тянулись пустоши. К обочине подбирался бурьян, истрепанный и потемневший от сырости. Редкий полуголый кустарник вздрагивал от прикосновения ветра. Пейзаж был плоский, желтовато-коричневый. Он расстилался до горизонта, чтобы сомкнуться там с цементно-серыми тучами. Встречные машины попадались лишь изредка, попутных же и вовсе не наблюдалось. Расслабленно откинувшись на сиденье, Стэн придерживал руль и размышлял о том, что прочел вчера в дневнике. Прямых подсказок в тетради, к сожалению, не обнаружилось. Тот факт, что к Эрику пришел вестник, выглядел интригующе, но не мог ускорить расследование, а сцена с вибрирующим пейзажем еще больше сбивала с толку. Художник и в самом деле увидел нечто мистическое или банально слетел с катушек. Второй вариант представлялся Стэну более вероятным, а еще давал лишний повод наведаться в ту самую клинику, чтобы послушать тамошних мозгоправов. В 10 милях за городской чертой он притормозил. От шоссе ответвлялась подъездная дорога, аккуратно заасфальтированная. Клиника пряталась за небольшим перелеском. На карте он радовал насыщенной зеленью, в реальности же листья пожухли и теперь облетали под порывами ветра. Ворота, к удивлению Стэна, были распахнуты, не наблюдалось даже охраны. Он подрулил к широкому каменному крыльцу, вылез и осмотрелся. Следовало признать, заведение выглядело солидно. 3 этажа, широкие окна, стены в плюще. По виду скорее частный пансионат, чем психушка. Или действительно санаторий, как уверял доктор. Фигуристая шатенка, сидящая за стойкой в фойе, улыбнулась Стэну. «Чем могу помочь, мистер?» «Я вчера общался с доктором Гланцем. Он дал мне визитку и предложил заезжать, если что. Моя фамилия Логвин». «Одну секунду, пожалуйста». Она сняла трубку телефона. «Доктор Гланц, мистер Логвин вас спрашивает». Выслушав ответ, она снова продемонстрировала улыбку. «Проходите. 3-й этаж направо». «Спасибо». Стэн отошел от стойки и оказался лицом к лицу с подтянутым молодым человеком, который доброжелательно произнес. «Еще буквально минуту. У нас запрещено оружие. Будьте любезны сдать пистолет. Прошу извинить, но правила таковы». Не желая спорить, Стэн проследовал в неприметную комнатушку. Там его сверчок поместили в несгораемый шкаф, взамен же выдали бирку с номером 2. Стэн вернулся в фойе и шагнул на лестницу. Металлические прутья перил сверкали, ковровая дорожка прикрывала ступеньки, сдержанно скромная, но опрятная и почти без потертостей. Витражные окна подкрашивали уличный свет. Не встретив по пути никого, Стэн прошел по тихому коридору и постучал в массивную дверь. В приемной у доктора хозяйничала немолодая благообразная секретарша. Она строго посмотрела на визитера и позволила пройти в кабинет. Доктор Гланц сидел за монументальным столом, спиной к окну с раздвинутыми бордовыми шторами. Увидев Стэна, он встал и протянул руку. «Признаться, мистер Логвин, вы меня удивили. Я не рассчитывал, что вы придете так скоро. Обычно людям требуется некоторое время, чтобы преодолеть психологический дискомфорт и обратиться за помощью. Помощь мне и правда не помешала бы, но пока не врачебная, а фактологическая, если можно так выразиться. Кстати, как чувствует себя мистер Ингвардсон?» «Гораздо спокойнее. Здешняя атмосфера вообще действует умиротворяюще. Зачастую она сама по себе оказывает целебный эффект, без каких-либо дополнительных процедур. Мы далеко от города и, соответственно, от тамошних стрессов, каковые во многих случаях и являются первопричиной наших проблем. Там, в городе, нервное напряжение сковывает нас, как ледяной панцирь, а здесь мы пытаемся его растопить. Поэтому наше заведение и называется «Талый лед». Мы дарим весну». «Многообещающе», — сказал Стэн. «Прямо хоть оставайся тут и оттаивай. Но для меня это пока, к сожалению, роскошь. Видите ли, доктор, я действую в интересах одной юной особы, у которой произошло несчастье. Ее брат пропал без вести, она его ищет. При этом наметилась интересная логическая цепочка. Он знаком с Ингвардсом, а Ингвардсон знаком с вами». Гланц тонко усмехнулся. «Да, логика безупречная. И как же зовут пропавшего?» Эрик Белл. А с нервами, кстати, у него действительно есть проблемы. Вот я и решил спросить, он часом не у вас?» «Вы же понимаете, мистер Логвин, что мы не разглашаем конфиденциальную информацию. Есть такое понятие, как врачебная тайна. Даже если бы мистер Белл обратился к нам, я не имел бы права рассказывать вам об этом. Искренне сожалею, что не могу быть полезен вашей клиентке. Знаете, не хотелось бы думать, что я приехал зря». «Ну почему же зря? Вручая вам визитную карточку, мистер Логвин, я не шутил. У меня наметанный глаз, и я сразу вижу, кто мог бы стать нашим гостем. Поэтому приглашаю. Осмотритесь у нас». Стэн удивился. «А как же конфиденциальность и прочее?» «О, не беспокойтесь об этом. Процедурные жилые корпуса стоят отдельно, туда вы не попадете. Прогулка же по остальной территории будет вполне уместна. Напомню, с вашего позволения, у нас не тюрьма и не психиатрическая лечебница. К нам можно прийти с визитом, а любой постоялец волен покинуть нас, когда пожелает». «Хм, предложение неожиданное, но интересное. Отказываться не стану. То есть можно прямо сейчас?» «Разумеется, мистер Логвин. Желаю вам приятной прогулки». Спустившись по той же лестнице, Стэн обогнул здание. Теперь перед ним открылся не то запущенный парк, не то прореженный и окультуренный лес. Опавшая листва укрывала землю буроватым ковром. Между деревьями тянулись асфальтовые дорожки, кое-где стояли скамейки. Сквозь облетевшие кроны просматривалось еще одно здание. Туда Стэн и направился для начала. Постройка выглядела ухоженной, но не слишком нарядной. Плющ на стенах отсутствовал, зато на окнах первого этажа имелись решетки, пусть и довольно тонкие, почти символические. «Простите, мистер!» — из-за дерева вышел молодой человек в неброском плаще. «Вход в процедурный корпус разрешен только персоналу и пациентам, имеющим врачебное предписание». «Да-да», — согласился Стэн. «Меня предупредили, но я не знал, что именно это здание и есть процедурный корпус. Теперь буду иметь в виду». Развернувшись, он неспешно пошел обратно. Подумал, решетки, значит. Строго говоря, ничего крамольного в этом нет. Там, к примеру, могут храниться сильнодействующие лекарства. Прутья на окнах – просто рутинная мера предосторожности, защита от случайных воришек или способ уберечь от соблазна слишком неуравновешенных пациентов. Хотя откровенных психов тут не должно быть, если верить доктору Гланцу. На одной из скамеек устроился сухопарый субъект с редеющей шевелюрой и глазами слегка на выкате. Шляпу он не носил, а вместо плаща на нем было длиннополое, наглухо застегнутое пальто. Рядом стояла миловидная девушка в медицинском халате. Ежась от сырости, она дожидалась, пока он выпьет таблетки. «Ну вот», — сказала она, когда он вернул ей стакан с водой. «Вам это пойдет на пользу, мистер Ферхойтен. Вы молодец. Отдыхайте, пожалуйста, не буду вам больше надоедать». Стэн, проходивший мимо, приостановился. «Ферхойтен?» Это имя встречалось у Эрика в дневнике. Медсестра убежала, торопясь вернуться в тепло. Стэн же ненавязчиво присмотрелся к человеку без шляпы. Тот не походил на буйно помешанного и вел себя адекватно. Беседа с ним, кажется, не грозила перерасти в дебош. Да и доктор прямо не запрещал разговаривать с пациентами. «Извините за беспокойство». Стэн приблизился к лавке. «Я случайно услышал вашу фамилию. Вы ведь художник, верно? Не будете возражать, если я присяду?» «Садитесь», — сказал Ферхойтен, взглянув на Стэна без особого интереса. «Да, я художник. И да, в последнее время моя фамилия на слуху. Выставка поспособствовала. Вы, вероятно, видели там мое полотно «Двоелуние над городом». Стэн припомнил. Действительно, картина была в ряду фаворитов. «Две луны в ночном небе, росчерки света». «Видел», — подтвердил он. «Картина произвела впечатление. И понравилась всяко больше, чем та, что висела дальше. Ну, знаете, с освежеванными коровьими тушами». «Да, понимаю», — усмехнулся Ферхойтен. «Марта умеет эпатировать публику, и чутье имеет отличное. Мы над ней немного посмеивались перед началом выставки. В самом деле, кто купит нарисованное мясо с кровищей? А вот поди ж ты». «Значит, нашлись-таки покупатели?» «И не один, представьте себе. Скупили почти всю серию. Там, кажется, с десяток холстов. Марта уже похвасталась. То есть не похвасталась даже, а констатировала успех. Она его воспринимает как должное. Иногда я завидую ее непоколебимой уверенности». «А ваша картина с лунами, ее продали?» «Да, покупатель заберет после выставки. Я, правда, поспешил согласиться на первое же серьезное предложение. Мог бы выручить больше, подозреваю, но мне хотелось побыстрее избавиться от этих паскудных лун». «Почему паскудных?» Ферхойтен досадливо мотнул головой. «Вам этого не понять. Вы кто по профессии?» «Я фотограф». «Хм, любопытно. Впрочем, если вы в своем ателье фотографируете богатых матрон с баллонками на руках...» «Я не работаю в ателье, снимаю непосредственно в городе». «В самом деле? Ну что ж, это уже слегка обнадеживает. Во всяком случае, попытаюсь вам объяснить. Давайте будем считать, что вы не халтурщик, а человек, который умеет таки использовать фотокамеру с толком. Тогда вам знакомо чувство, как бы это сказать, ощущение, что вы уловили неуловимое, вырвали его из обыденности, перенесли на пленку». «Знаете, — сказал Стэн, — меня на днях об этом спросил клиент, которому понравился снимок, но я не вижу здесь метафизики. А клиенту ответил, что надо всего лишь вовремя нажать на кнопку. Да, для этого тоже нужен талант, но все равно это выглядит в моем случае несколько прозаично». «Нажать на кнопку», — задумчиво повторил Ферхойтен. «В этом смысле фотографу, наверное, проще, чем живописцу. Хотя, с другой стороны, ваши технические возможности вас же и ограничивают. Предположим, вы поймали момент и желаете показать его скрытое наполнение, но техника не позволит вам вырваться за пределы неких заданных рамок. Художник же, стоя с красками перед чистым холстом, имеет значительную свободу маневра. Проблема в том, что свобода эта приводит к метаниям. Мозг кипит, пытаясь отыскать способ передать непередаваемое». Ферхойтен поморщился и осторожно потер висок. Стэн снова слегка напрягся, но нет, никаких припадков и в этот раз не последовало. «Значит, картина с лунами заставила вас понервничать?» — спросил Стэн. «Поэтому вы назвали ее паскудной?» «Понервничать — это мягко сказано. В ту ночь облака раздвинулись, вышла падчерица. Ненадолго, минут на 10, но я смотрел как завороженный, и мне казалось, что от луны исходит не просто обычный свет, а нечто иное. Впрочем, нет. Погодите, я объясняю неправильно. Луна сама по себе не была источником мистических эманаций, но факт ее появления послужил неким раздражителем. Встряхнул мое восприятие. Как будто я визуально нащупал новую грань пространства. И подумал при этом, а если бы падчерица и мачеха появились одновременно, каков был бы эффект? Подумайте, мы ведь практически никогда не наблюдаем их вместе. Я, по крайней мере, не могу вспомнить ни одного подобного случая». «Да, пожалуй, вы правы», — согласился Стэн, поразмыслив. «Я тоже, кажется, ни разу не видел две луны сразу. Но ведь они и не ходят парой, у них разный, ну, астрономический график, или как это правильно называется». «Астрономия ни при чем, я специально перепроверил. То есть, конечно, графики появления у них разные. Когда мачеха восходит, падчерица идет на закат. Они будто не хотят друг с другом встречаться, не зря же их так прозвали. Но все равно какое-то время они находятся на небе вдвоем. Около 2 часов ежесуточно. Согласитесь, это не так уж мало. Да, я все понимаю, сплошная облачность, просветы очень редки. Тут и одну луну увидишь не каждый день, но хоть изредка-то двоелуние должно быть. Странновато, не спорю. И неплохой сюжет для картины». «Дело здесь не только в сюжете», — сказал Ферхойтен. «Повторюсь, двоелуние не источник трансцендентальности, но ее сопутствующий признак. Или, если угодно, намек, катализатор художественного поиска. Так мне кажется. И я бросился в этот поиск, как в омут, попытался прорваться сквозь внешний слой визуальности, разглядеть под ним глубинные смыслы, и что-то вроде бы получилось, но перенести на холст удалось лишь малую талику, а самое главное потерялось, просочилось сквозь пальцы. Я переделывал картину снова и снова, пытаясь ухватить больше, и это вымотало меня, измочалило до предела». Он смолк, поморщившись недовольно. Стэн решил уточнить. «Поэтому вы и обратились к доктору Глансу?» «Он сам меня пригласил. У него откуда-то был мой номер. Вполне возможно, что мы и правда обменивались визитками. Я не слишком внимателен к подобным вещам. Выставка уже шла, посетители обсуждали картину, а я досадовал, что не смог довести ее до ума. И чем дальше, тем сильнее я злился, пока не понял, что надо, наконец, разорвать этот порочный круг, сменить обстановку. Ну и вот, пару дней назад приехал таки сюда». «Позвольте еще один неделикатный вопрос. Доктор меня уверил, что здесь санаторий, а не лечебница, но я заметил, как раздают лекарства». «Ах, это...» — Ферхойтен вяло махнул рукой. «Просто успокоительные. Принимать можно по желанию, насильно не заставляют. Мне, как видите, помогло. Но у всякой медали есть обратная сторона». «О чем вы?» «Здесь я пациент, постоялец, гость, кто угодно, только не живописец. Да, я успокоился и расслабился, мне это было нужно. Но подобная дрема несовместима с творчеством, во всяком случае для меня. Без внутреннего накала, без эмоционального всплеска я балласт для искусства. В общем, здешнее заведение – место чудесное в своем роде. Надо лишь вовремя отсюда убраться». Последнее замечание, или, вернее, его возможное толкование, не понравилось Стэну. Он переспросил. «А с этим могут возникнуть сложности? Ну, с тем, чтобы убраться?» «Надеюсь, нет», — пожал плечами Ферхойтен. «Хотя дня на три я тут еще задержусь. Вы видели здешних медсестер? Они того стоят». Разговор уже явно надоедал художнику, и Стэн спешил выжать максимум. «Вы очень интересно рассказывали о вашем подходе к живописи. А многие ли его разделяют среди ваших коллег? Ну, в смысле, ловят неуловимые, ищут скрытые смыслы». «А вы, я смотрю, умеете ставить вопрос ребром. Сильно подозреваю, что абсолютному большинству начхать на поиски скрытого. Искусство их интересует сугубо в денежном выражении. Не подумайте, впрочем, что я их осуждаю». «Я и сам отнюдь не бессребреник. Разница в том, что деньги я хочу получать за что-то по-настоящему сильное. Если брать знакомых художников, то у меня, пожалуй, только один настоящий единомышленник — Эрик Белл. Задиристый паренек, но талантливый». «Он тоже здесь, в санатории?» «Эрик?» — удивился Ферхойтен. «С чего вы взяли? Мы с ним не виделись уже пару недель, он куда-то запропастился. А вот раньше мы много с ним говорили о той самой ловле неуловимого. Он испытывал примерно такие же затруднения, что и я. Даже раскромсал одно из своих полотен. Но в конце концов написал картину, о которой мечтал».